Кто бы ни был этот Бун, творческая личность, убийца или то и другое вместе, придется допрашивать и его. Технику уголовного расследования, как уже заметил Клинк, людям несведущим можно объяснить только в общих чертах, да и то, если ты в ударе. А лучше всего об этой самой технике просто помалкивать. Задача сыщика — слушать, наблюдать, запоминать, строить предположения, а затем делать то, что положено. Когда они развелись? 2 года назад. В этом городе? Нет, здесь бы их не развели, ведь супружеской неверности не было. Теодор вел себя как примерный муж, во всяком случае, пока они жили вместе. Ясно. Значит, ваша дочь отправилась в Рино? Нет, в Лас-Вегас. Миссис Травейл помолчала и добавила. Платил за все Теодор. А ребенок? Когда Анни уехала, Моника жила со мной. У вас есть еще дети, миссис Травейл? Сын. Я хотел бы с ним поговорить, миссис Травейл. Он умер. Прошу прощения. Он погиб во Вторую мировую войну. Служил в морской авиации стрелком. Извините меня. Когда он погиб, ему было 19. Сначала я потеряла мужа, затем сына. Ну а потом... Потом у меня осталось только Анни. Позже, правда, появился Теодор, но Теодор нас покинул. А теперь я осталась совсем одна, с ребенком, с моей внучкой. «Понимаю», — произнес Клинк. «Женщине трудно, когда рядом нет мужчины, мистер Клинк. Женщине нельзя без мужчины». «Конечно. Теодор хороший человек». «Я хотел спросить еще кое-что о вашей дочери, миссис Травейл», — сказал Клинк. «Слушаю вас». «После развода она встречалась с мужчинами?» «Встречалась. С кем?» «Их было несколько. Вы бы не могли их назвать?» «Да, конечно. Одного из них звали Артур Кордис. Они встречались. Так, примерно раз в 2 недели». «Он заходил сюда?» «Да. Вы не знаете, где он живет?» «Где-то в Айсоле. Точного адреса не знаю. Он работает в банке кассиром». «Кто еще?» «Фрэнк Абельсон». «А с ним она часто встречалась?» «Когда как, никто из них ничего особенного для нее не значил. Они были просто... знакомые. Кажется, теперь это так называется». «Где живет Абельсон?» «Тоже в Айсоле». «Кто еще?» «Молодой человек по имени Джейми». «А фамилия?» «Не знаю. Я говорила с ним только по телефону. Почему-то он никогда здесь не появлялся». «Но ваша дочь с ним виделась?» «Да, они где-то встречались. Не знаю, почему он сюда не заглядывал». «Вы уверены, что он здесь не бывал?» «Уверена, но он ей часто звонил. Она не раз упоминала о нем. Говорила, что он очень симпатичный». «А что бы вы могли сказать о ее подругах?» «У Анни их было много. Хотите, чтобы я назвала их всех? Проще было бы посмотреть ее записную книжку». «Она здесь?» «Да». «Захвачу с собой, когда буду уходить». «Хорошо». «Значит так», — сказал Клинк, просматривая свои записи. «В этом винном магазине она проработала около года, верно?» «Да, сразу после развода она устроилась на работу, не на эту, на другую, но потом ушла оттуда и нанялась к мистеру Фелпсу». «С мистером Фелпсом у нее были хорошие отношения?» «Да, мистер Фелпс проявлял такт». «В каком смысле?» «Как хозяин он был очень тактичен». «Мда», — отозвался Клинк, вспомнив, какую характеристику Мейер дал Фелпсу. «И все-таки, как он к ней относился?» «Она всегда тепло говорила о нем. А однажды, когда она болела гриппом, он прислал ей цветы». «Правда?» «Да, 2 дюжины алых роз». «Это несколько необычно, не так ли?» «Женщины любят цветы», — сказала миссис Травейл. Анни была хорошим работником. А где она работала до винного магазина? В мебельном салоне Герман Добсон. Вы случайно не знаете, что она там делала? Работала продавщицей. Почему она оттуда ушла? Не знаю, мы никогда об этом не говорили. Думаю, что ей там мало платили. Как она оказалась в винном магазине? Не знаю, кажется, где-то прочитала объявление. Ясно. Как по-вашему, мистер Клинк, кто мог это сделать? Пока не представляю себе. Мы ведь только-только начали расследование, миссис Травейл. Иногда на это уходит довольно много времени. Да, я понимаю. Не могли бы вы дать мне ее записную книжку? Конечно. Анни держала ее у себя в комнате на письменном столе. Сейчас принесу. Миссис Травейл еще раз промокнула свои разрисованные щеки и вышла из комнаты. Клинк сидел и ждал. Когда отворилась входная дверь, он машинально повернулся к ней, а рука его потянулась к револьверу 38-го калибра. Детективы обычно носят оружие на ремне под мышкой. Увидев, кто вошел, он тут же опустил руку. «Здрасте», — сказала девочка с рыжими косичками. «Здравствуй, Моника», — с улыбкой ответил Клинк. Девочка явно смутилась, она была славная. Стройные прямые ножки, ровные зубки, одета в клетчатую юбочку и белую кофточку. Уставившись на Клинка с наивным любопытством, она спросила: «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Это тайна», — сказал Клинк. «А бабуля дома?» «Да, она пошла взять кое-что для меня из мамочкиной комнаты». «Я не зову ее мамочкой», — поправила его девочка. «Бабуле это не нравится. Я зову ее мамой». «А почему тогда ты не зовешь бабулю бабушкой?» «Зову, но только при ней». Девочка хихикнула, прикрыла рот ладошкой и спросила: «А вас как зовут?» «Берт». «Вы мамин знакомый?» «Нет». «А кто вы?» «Полицейский». «Как в кино?» «Гораздо лучше», — скромно ответил Клинк. «А оружие у вас есть?» «Еще бы!» «Можно посмотреть?» Клинк вытащил револьвер и проверил, поставлен ли он на предохранитель. Моника подошла к нему поближе. «Настоящий?» «Конечно». «А где вы его взяли?» «Нашел в коробке с конфетами». «Неправда». «Я пошутил. Сколько тебе лет, Моника?» 5, а скоро будет 6». Клинк спрятал револьвер. «Ты пришла из школы?» «Да, я хожу в школу на полдня, а вообще-то я еще в садике, но на следующий год пойду в 1 класс. Тогда я буду ходить уже на целый день, и у меня будут книжки. Я в 1-й раз познакомилась с полицейским». «А я в 1-й раз познакомился с молодой особой, которая ходит в детский сад». «Во мне нет ничего особенного». «В каждом из нас, Моника, есть что-то особенное». «А зачем вы пришли?» «Делаю обход, проверка». «В фильме тоже так говорили. А кого вы проверяете?» 5-летних малышек, которые ходят в детский сад». «Зачем?» — серьезно осведомилась Моника. «Кто-то плохо себя ведет?» Клинк расхохотался. «Нет, милая», — сказал он, — «я просто пошутил». «Тогда зачем вы пришли?» «Так надо», — сказал он. «Нет, это совершенно не входило в его обязанности. Не для того он пошел в детективы, чтобы сообщать 5-летним девочкам, что их мать застрелил неизвестный. Поступая в полицию, он принял присягу. Он служил честно и вроде бы неплохо, но такое он делать не обязан. Может быть, Стив Карелла посадил бы малышку к себе на колени и мягко объяснил ей, что кто-то выстрелил 4 раза в ее маму. Клинк знал, что ему это не под силу. Не исключено, что когда-нибудь в другой раз, через несколько лет, но только не сейчас». «А почему так надо?» — продолжала допрос Моника. Клинк несказанно обрадовался, когда увидел, что в комнату входит миссис Травейл. «Вот вам ее записная. Она увидела Монику и тревожно взглянула на Клинга. «Девочка еще не...» «Нет-нет», — поспешил успокоить ее Клинг. «Чего еще не...» — заинтересовалась Моника. «Ничего, дорогая, ты познакомилась с детективом Клингом?» «Его зовут Берт». «Значит, вы уже подружились?» «Да, он совершает обход, проверка». «Разумеется», — подтвердила миссис Травейл. «А что было в школе?» «Бредятина». «Моника». Клинг с трудом подавил улыбку. «Почему бы тебе не пойти в свою комнату, Моника?» — предложила миссис Травейл. «Нам с мистером Клингом необходимо кое-что обсудить». «Ладно», — сказала Моника. И, повернувшись к Берту Клингу, спросила, «А где Фрэнк Смит?» «В квадрате 365», — ответил он, и Моника залилась смехом. «Ты мне скажешь, когда вы закончите, бабушка?» — вежливо поинтересовалась девочка. «Конечно, моя хорошая». «Тогда до свидания, мистер Клинг. Надеюсь, что вы его найдете». «Я тоже надеюсь». Моника вышла из комнаты. Миссис Травел подождала, пока за ней закроется дверь, и тревожно спросила. «Полагаю, она не имела в виду...» «Нет-нет, это такая шутка. Она видела фильм про полицию». «Как по-вашему, какая-нибудь женщина могла убить мою дочь?» «Вполне возможно. Вот записная книжка, здесь все ее подруги». Она передала блокнотик Клингу. «Спасибо, миссис Травел», — сказал он. «Я вам очень благодарен за содействие». Когда Клинг был уже в дверях, миссис Травел спросила. «Вы собираетесь говорить с Теодором?» «Обязательно». «Он не мог этого сделать», — ровным голосом проговорила женщина. «Всего доброго, мистер Клинг».